На арене появились слоны. Внушительные размеры этих животных, их сила, добродушие и ум, естественно, произвели на зрителей впечатление. Медведи в намордниках ходили друг за другом и танцевали. Морские львы играли с мечом. Потом старый Боб исполнил свой испытанный номер. Стол, стул, высокий шкаф. Старый Боб прохаживался вокруг, изображая глубоко задумавшегося рассеянного ученого. Носовой платок он вместо кармана бросил на песок, а когда стал чихать, принялся спрашивать у детей, где же он его потерял. Чтобы лучше расслышать подсказки, он долго вертел головой во все стороны, прикладывая руки к ушам, и, наконец, сделав вид, что понял, воскликнул: «О, как это далеко и как трудно достать!» Под общий хохот он лез через высокий шкаф и, сделав сальто, падал на землю у самого носового платка. «О, наконец-то! Спасибо! Спасибо!» — кланялся он во все стороны. Зрители были довольны и аплодировали. В антракте детям была предоставлена возможность покататься по арене на верблюдах. «Девочки, это не к лицу», — сказала тетушка Бетти. «Ты же, Кэт, не хочешь стать замарашкой?» Кэт не смела возражать, но слезы наворачивались у нее на глаза. И в этот критический момент Сэмюэл Смит поднялся, взял девочку за руку и сказал: «Пусть мальчики покатаются, а нам на это смотреть совсем не обязательно. И потом, это для самых маленьких детей, которые не умеют сидеть в седле. Мы с тобой лучше пойдем еще раз посмотрим животных». Он улыбнулся тетушке Бетти и со своей дочуркой, единственным самым дорогим для него на свете человеком, вышел из шатра. Кэт была согласна с отцом и забыла обо всех обидах, когда он сказал: «Кэт, я хотел бы с тобой поговорить, как со взрослой девушкой. Ты знаешь, что здесь в цирке выступает труппа индейцев? Я не очень верю аншлагам, но в них сказано, что это сиу-дакоты. И это очень важно. Мы не можем с тобой пропустить случай хоть что-нибудь узнать о судьбе твоей любимой бабушки». Когда Кэт услышала эти слова, она снова увидела себя маленькой девочкой, которая полтора года назад пережила ужасные события на ферме. Смит направился к фургону дирекции. Он попросил служителя разрешить ему переговорить с кем-нибудь из администрации. Кроме Элиса, в фургоне никого не оказалось, и Смита провели к нему. Сэмюэл Смит, держа за руку Кэт, вошел, учтиво поздоровался. Элис был чисто выбрит, в свежей рубашке, его напомаженные волосы были гладко причесаны, мясистое лицо, бледно, сосредоточено. Но взгляд светло-голубых глаз выражал беспокойство. Он представился: «Элис, чем могу служить?» «Смит, я хотел бы узнать у вас кое-что, что выходит за рамки программы». Смит, как офицер, говорил таким тоном, который не мог не подействовать на Элиса. «Пожалуйста». Элис вместе со стулом, на котором сидел, несколько отодвинулся в угол. «Спасибо. Я не задержу вас. Всего один вопрос. Труппа индейцев, которая участвует в представлении, состоит из индейцев сиу-дакота?» «Совершенно верно, сэр». «Не знаете ли вы, эти люди принадлежат к западным или к восточным Дакота?» «Постараюсь ответить. Насколько мне известно, они из разных мест. Но, если позволите, один момент, я тотчас узнаю это пообстоятельнее». Смит приготовился ждать, но Эллис тут же возвратился и сообщил: «Я вызвал переводчика. Может быть, вы пройдете прямо к ним, или я вызову их старейшину прямо сюда?» «Спасибо. Я пойду к ним». Элис вызвал двух рабочих, которые в качестве стражей встали по обеим сторонам его, и вместе с Смитом и Кэт направился к фургону индейцев. Один из рабочих принес с собой лампу, которая едва освещала фургон. Из индейцев тут были старик, два высоких, как деревья, человека, и поющая стрела, который мог быть переводчиком. Смит приступил к расспросам. «Вы принадлежите к племени Дакота?» «Хау». «Жил ли кто-нибудь из вас два года назад в палатках дакотов в Миннесоте?» «Хау, в стране Северной Звезды». «Это ты, старик?» «Хау». «Видел ли ты Красную реку, лес и поселок на ее берегу?» «Хау». «Я ищу мою мать, белую женщину. Я не могу найти ее с того позапрошлого лета». Старик широко раскрыл глаза, но трудно было понять, что означает его изменившийся взгляд. «Где жила белая женщина?» Смит объяснил, где находилась ферма и как она выглядела. Старик внимательно выслушал, потом сказал что-то одному из дакотов, чего не перевел поющая стрела, и, наконец, ответил. «Мы позовем нашего сына, брата Большого Волка». Поющая стрела вышел из фургона и скоро возвратился еще с одним человеком. Смит коротко повторил все, что рассказывал о ферме, а также сообщил, что ферма и поля вокруг нее были сожжены. Индейцы поговорили между собой и предоставили отвечать брату Большого Волка. «Я не видел твою ферму, твою мать и твою дочь», — начал он. «Но мой брат, Большой Волк, видел и рассказывал мне. И то, что слышали мои уши, расскажет мой язык. Я скажу только правду. На ферме не было женщины. На ферме было 6 мужчин, 5 высоких и 1 маленького роста. Мы послали к ним нашего разведчика, и он сказал им, чтобы они уходили, так как не покупали эту землю, и она не была подарена им. Нашего разведчика они с руганью и оскорблениями выгнали, и тогда поехали мы все. Это была наша земля, те люди отняли ее. Они стали стрелять в нас. Наши воины ответили выстрелами и убили 6 мужчин. На выстрелы приехали другие белые люди, которые напали на нас. Мы стали стрелять и по ним, и обратили их в бегство. Потом мы разрушили ферму. Когда наши люди поехали дальше, они нашли маленькую девочку, которая пряталась. Мы отпустили ее и сказали, чтобы она бежала прочь». Смит и Кэт внутренне содрогались, представляя себе, как проходили эти события. «Ты говоришь, мы? Ты был там?» «Нет». «Ты сказал 6 мужчин, 5 высоких и 1 маленького роста. Маленький — это была моя мать. Когда грозила опасность, она часто надевала брюки. Она хорошо стреляла. Куда же девались трупы?» «Этого мы не знаем. Огонь был велик». Смит вглядывался в индейца, смутный образ которого едва различался в свете лампы. Кэт прижалась к отцу. Молчание затянулось. Элис спросил. «Вы хотите еще что-нибудь у них узнать?» «Спасибо, с меня довольно». Индейцы были отосланы. Они медленно выходили из фургона, а Элис провожал их взглядом, как укротитель хищников. Смит тоже уже собрался было выходить, но тут новая мысль пришла ему в голову, и он спросил Элиса. «А этот сын Ситингбула, о котором написано в ваших афишах, он тоже в этой труппе?» «Нет, но если хотите...» Фрэнк Эллис не стал дожидаться ответа и послал одного из сопровождающих на поиски. «Гарри, сейчас же сюда!» Через некоторое время посланный вернулся с Харкой. Ветер гудел между строениями цирка, погода основательно портилась. «Так это и есть сын Ситингбула?» — спросил Смит, соображая, что же он собирается узнать у этого подростка. «Пожалуй, раз он принадлежит к роду известного вождя, так что-нибудь полезное для офицера армии, ведущей военные действия против дакотов, он сможет сообщить». «Гарри, сын Ситингбула!» — поспешил представить его Элис. Смит прикинул, что мальчику лет 15. Кэт внимательно рассматривала его. Ее тяжелые воспоминания отступили на второй план. «К какому племени ты принадлежишь?» «Сиу». «А, ты говоришь по-английски. Это хорошо. К каким сиу?» «К дакотам». «К западным или восточным дакотам?» «К западным». «К какой же группе?» «Титон, Аглала». «Где ваши палатки?» «У реки Плат». «Но это же почти 1000 километров отсюда», — с иронией заметил Смит. «Да, это так», — сохраняя спокойствие, ответил молодой индейец. «И в этой далекой местности находится твой отец, Ситингбул?» «Ситингбул, возможно, но мой отец нет». «Что это значит, Ситингбул да, твой отец нет? Я думал, что Ситингбул и есть твой отец». «Нет». Элис дернулся, точно его ударили по лицу. Он попытался еще спасти положение. «Мальчик не знает английского имени своего отца, ему известно только индейское». «Тогда попробую и я воспользоваться индейским именем», — с насмешкой заметил Смит. «Ты сын Татанка-Йотанки?» «Нет». «Кто твой отец?» «Индеец, артист цирка. Белые называют его Топом». Фрэнк Эллис совсем съежился, а Смит решил закончить разговор, который не сулил ему ничего интересного. «Что ж, к разного рода обманам обычно прибегают во всяких цирках», — заметил он напоследок Эллису, и, предупреждая возможные возражения со стороны последнего, презрительно махнул рукой. Подхватив Кэт, Смит направился назад и вздрогнул, потому что девочка чихнула. Ему тотчас представилось, какую тетушка Бетти прочитает нотацию за то, что он не досмотрел за ребенком. Индеец, так же, как и Смит, резко повернулся и пошел в противоположную сторону, даже не оглянувшись. Элис приостановился и крикнул вдогонку. «Гарри! После представления ты у меня еще получишь! Это не пройдет тебе даром!» «Папа», — сказала девочка, едва поспевавшая за быстро шагавшим отцом, — «ты слышал? Этот злой человек хочет наказать мальчика-индейца за то, что он сказал правду». «Пусть это не беспокоит тебя, детка. У индейцев толстая шкура. Он перенесет наказание легче, чем ты». Наказание ребенка для Смита и для Кэт было делом совершенно обыкновенным и неизбежным. Им и невдомек было, что индейцы никогда не били своих детей. «Папа!» «Ну что еще, девочка?» Смит начал проявлять признаки нетерпения. «Папа, ты не можешь попросить этого злого человека, чтобы он не бил мальчика-индейца? Ребенок должен всегда говорить правду. Разве за это можно наказывать?» «Идем, Кэт. Я не могу его об этом просить. Кроме того, все индейцы — скверные люди, и их всегда неплохо за что-нибудь наказать». «Но ведь это несправедливо, пап», — тихо сказала Кэт. Она была далека от того, чтобы видеть в мальчике-индейце человека, принадлежавшего к народу, убившему ее бабушку. Она даже сочувствовала мальчику, потому что Фрэнк Эллис чем-то напоминал тетушку Бетти. Смит ненавидел индейцев, но он понимал, что замечание дочери справедливо, и сказал, может быть, даже не столько для дочери, сколько для себя. «Отец этого мальчишки — циркач, и мы не можем вмешиваться. Мы не имеем на это никакого права». Когда отец с дочерью добрались до ложи, шел очередной номер. Показывали свое искусство акробаты на трапеции. Смит уселся на стул. Он видел акробатов, видел тетушку Бетти, видел сидящих в соседней ложе, внимательно наблюдающих за сценой господ, видел Кэт, сидящую рядом с ним, но думал он совсем о другом. Перед глазами у него были мать и охваченная огнем ферма. Наконец он нашел эту банду убийц. Представление продлятся еще 2 дня, а после сегодняшнего успеха гастроли, возможно, будут продолжены, и он сумеет договориться с полицией об их аресте. Под куполом цирка раздавались возгласы артистов, выполнялись головоломные сальто, но Смит только на секунду отвлекся от размышлений о предстоящем аресте. Пока зрители восхищались акробатами, Фрэнк Эллис в сопровождении своих стражей возвратился в фургон дирекции. «Эллис!» — крикнул директор. — Давайте же решать, чего мы хотим. Наступают сроки платежей, но представители банка, кажется, теперь успокоились. И этот деятель из цирка B&B тоже доволен, но я не знаю, сказать ли, к сожалению, доволен или, слава богу, доволен. Ведь он наверняка имел разговор в банке и знает о наших финансовых делах. Он намеревается совершить разгром. Короче говоря, цирк B&B хочет проглотить нас, как акула, лакомый кусочек. И нам надо подумать, будем ли мы хорошо себя чувствовать в желудке этой акулы, или лучше спасаться. Вот вопрос. «Я не могу ответить на него», — уклончиво сказал Эллис. «Я только администратор. Зачем вы меня об этом спрашиваете?» «Эллис, вы всегда были моей правой рукой. Я доверяю вам. И, в конце концов, вы режиссер». «Да, работаю как режиссер. Называюсь помощником, а за кассой заработок за 2 месяца». «Элис, не говорите глупостей. Вы не хуже меня знаете наше положение. Нам незачем припираться между собой. Нужно как можно быстрее и с меньшими потерями выбраться из этой пропасти. До сих пор мы были самостоятельны, но я чувствую, что больше нам не выдержать. Цирк B&B готов на все. Контракт с Рональдом и со старым Бобом уже обеспечен, и если мы ничего не предпримем, B&B заберет наши лучшие номера». «С Рональдом? Контракт с этим мерзавцем? Да он просто опасен для общества, и вы не должны об этом молчать. В черном списке ему место, а не в порядочном цирке. Да и Гарри туда же. Этот наглый мальчишка успел раззвонить, что он вовсе не сын Ситинга Була. Он оскорбил нас». «Элис, что с вами? Не мелите глупостей. Вы вообще сегодня невыносимы. Нервное сотрясение или что-нибудь в этом роде. Лучше ложитесь спать. Спокойной ночи. А я отправлюсь на манеж. Сейчас пойдет последний номер, нападение на почтовую карету. И я должен слышать, что скажут господа в ложе по этому поводу». Директор выскочил из фургона, и Эллис остался один. «Старый дурак!» — проворчал он, открыл маленький шкафчик, вытащил бутылку, выпил бренди и бросился в кресло. «Это бестия, эта собака Рональд выставил меня на посмешище, и ему еще контракт в цирке B&B. Восходящая звезда! А я как нищий буду бегать и искать, не потребуется ли где режиссер. Но подождите, Эллис еще жив!» Он опять подошел к шкафчику и вынул небольшой пакетик, на котором было написано «Яд». «Это действует не только на крыс, мой господин!» А между тем зрители с нетерпением ожидали заключительного номера. Многие из них сами принимали участие в схватках на границах, у многих были родственники или друзья, которые совершили путь со Среднего Запада на Далекий Запад. Они прошли теми местами, где пролегла через всю страну железная дорога. Оркестр проиграл тушь, и на арену длинной цепочкой со своими женщинами и детьми вышли индейцы. Впереди ехал Мототаупа. Рядом с ним старейший из труппы, впервые сегодня показавшийся на манеже. За ним большой волк с сыном, поющая стрела и остальные мужчины. Чуть поодаль женщины и дети. Их кони тащили волокуши, на одной лошади справа и слева висело по кожаному мешку, из которых выглядывали детские головки. Женщина несла ребенка в расшитой сумке за спиной. Публика молча смотрела. Кэт, увидев индейцев, насторожилась, ее ручонки стали влажными от холодного пота. Индейцы разместились на одной стороне манежа. Моментально были разбиты палатки, подвешены перед ними на рогатинах котлы, установлен столб, разрисованный краской. Среди начертанных на нем знаков был и четырехугольник, символизирующий четыре стороны света. Спокойствие мирного лагеря нарушил молодой индейец, уже знакомый Смиту и Кэт. Он выскочил на арену на коне, как вкопанный стал перед военным вождем Мототаупой и на языке дакотов сообщил: «Белые напали на нашу землю, они уже рядом!» Женщины и дети, вызывая одобрение рабочих цирка, моментально свернули палатки и отправились с манежа. Воины приготовили оружие и выстроились в ряд. Зрители ложи номер 7 могли видеть каждого всадника в лицо. Кэт с напряжением смотрела на этих мужчин. Только что состоявшийся разговор всколыхнул в ней ужасные переживания того прошедшего лета. Она всматривалась в лицо каждого всадника. «Отец!» — тихо произнесла она, так тихо, что не услышала даже тетушка Бетти. «Отец, это он!» «Кто, девочка?» «Тот, который взял меня тогда на руки, а потом отпустил на землю, потому что я очень кричала». «Который?» — голос Смита дрожал. «Четвертый слева». «Не пятый?» «Нет, четвертый». «Пятый — это брат Большого Волка, с ним я разговаривал. Тот, что рядом с ним, очень на него похож». «Наверное, это и есть Большой Волк». «Что там у вас?» — возмущенно зашипела тетушка Бетти. «Пожалуйста, потише». Смит замолчал. Ему больше не о чем было спрашивать Кэт. В его глазах убийца был установлен. Под быструю музыку, напоминающую шум катящихся колес, на арену выехала почтовая карета, запряженная четверкой лошадей. Мототаупа пронзительно свистнул, и тотчас индейцы были рядом с каретой. Четверо схватили коней за поводья и остановили их на полном скаку. Двое напали на кучера, крепкого рыжеволосого мужчину. Он отбивался, пытался вырваться, но тут же был умело, как отметили зрители, скручен веревками и привязан к столбу. Он изрыгал целую гамму разнообразных ругательств, которые с одобрением воспринимали зрители и в особенности юные знатоки. Дама, высаженная из кареты, кричала «Спасите! Помогите!» и, наконец, упала в обморок и достаточно осторожно была усажена победителями на барьер, как раз против ложи номер 7. «Это просто наездница», — сказал Смит дочери, но под влиянием проносящихся воспоминаний сказал настолько громко, что возмутил тетушку Бетти. «Ты так серьезно переживаешь эту игру, Сэмюэл?» — раздраженно произнесла она. Мототаупа подошел к связанному кучеру и заговорил, повторяя каждую фразу и на языке дакотов, и на английском, чтобы и зрителям, и индейцам была понятна его речь. «Что вы ищете здесь, в местах нашей охоты? Вы спросили нас, можно ли вам здесь появиться? Вы раскурили с нами священную трубку мира? Вы заключили с нами договор?» Пленник молчал. «Ты молчишь? Вы ворвались к нам, не спросив нас. Вы истребили нашу дичь, вы захватили нашу землю. Мы ничего не хотим, кроме нашей земли и наших прав. а белые пусть остаются там, где их земли и где их законы. Кто как разбойник к нам придет, будет убит как разбойник». Кто-то из зрителей забеспокоился, молодые люди принялись свистеть, господа в седьмой ложе наморщили лбы. «Ну, эта речь, конечно, должна исчезнуть из программы», — заметил представитель цирка B&B. Смит от раздражения и злобы покраснел. Харка гордо стоял посреди арены рядом со своим отцом. Мототау побросил томагавк. Топор, описав широкую дугу, пронесся над головой пленника, привязанного к столбу, и срезал с его головы прядь волос. Молодые люди на задних скамейках засвистели, сначала предостерегающе, а потом одобряя этот искусный бросок. Представители банка и цирка B&B пометили что-то в блокнотах. Директор довольно захихикал. Даже пленник нашел в себе мужество отметить ловкость великого вождя сиу-дакотов. Вождь сказал: «Белый человек, это разве искусство? Это только игра. Но любой наш ребенок способен на такие штуки, которые у вас не под силу и многим взрослым». Он позвал своего сына и приказал ему продемонстрировать белым ловкость индейцев. Пленник, увидев мальчишку, закричал: «Ах ты, предатель, я узнаю тебя! Ты тот разведчик, который предал нас, и из тебя сдерут шкуру, как только к нам придет подмога!» «Это, кажется, тот самый юноша, который играл сына лорда», — сказал представитель цирка B&B. «Теперь понятно, почему он не снимал цилиндра». «Ничего удивительного, что такой юноша недостаточно хорошо воспитан», — заметила тетушка Бетти, повернувшись так, чтобы ее слышали сидящие позади господа. «Всеобщий обман», — тихо произнес Дуглас. «Но он действительно держится как сын лорда», — заметила Кэт еще тише, и только Дуглас услышал ее. Ему не по душе пришлось замечание Кэт, поэтому он счел необходимым высказать и свое мнение. «Да, теперь он действительно похож на сына вождя». Тем временем Харка взял у отца томагавк и знаками показал, что он отсечет еще одну прядь волос. Харка встал на то же самое место, с которого бросал томагавк Мототаупа. Расставил ноги, слегка изогнулся, размахнулся и бросил. Топор почти коснулся земли, затем поднялся вверх и, словно заговоренный, промелькнул над головой пленника. Прядь волос упала на арену. «Ах ты, дрянь!» — с яростью завопил связанный. «Вождь, убери эту маленькую жабу! Я великий воин и заслуживаю большего, чем этот мальчишка!» «Человек, привязанный к столбу, может быть спокоен. Этот мальчик — мой сын. Через несколько лет он тоже станет великим воином, и его имя будет известно прериям и скалистым горам. Я сказал: хау!» Когда Харка услышал эти слова, и манеж, и зрители, и цирк перестали для него существовать. Он словно почувствовал дуновение ветра, пронесшегося по далекой поросшей травой земле. Он услышал топот всадников и военный клич краснокожих. И он уже не был артистом Гарри, который должен глубоко прятать свои чувства. На какой-то момент он снова стал Харкой, сыном вождя, который не на жизнь, а на смерть сражается с белыми за судьбу своего племени. Но вот послышался топот, и на манеж выскочила группа ковбоев, раздались выстрелы из пистолетов. И зрители воспрянули, радостно закричали, словно и они были участниками происходящих на арене событий, и радовались спасению пленника от неминуемой гибели. Творилось что-то невероятное. Полили из всех видов оружия, падали лошади, катались по песку люди. Зрители повскакивали с мест, свистели, орали, аплодировали. И вот, разрезаны веревки, пленник вскочил на потерявшую всадника лошадь и громко закричал: «Эй, молодчики, леди в безопасное место! И месть!» Юная дама бросилась на шею одному из ковбоев, и он отнес ее в экипаж. Несколько индейцев тем временем незаметно исчезли, чтобы ослабить суматоху на манеже. Ковбои вскочили в карету, развернули четверку и галопом унеслись прочь. Музыка проиграла тушь. На арене остались Ред Джим, только что изображавший пленника, два ковбоя, Мототаупа, Харка и Большой Волк. О таком распределении сил в заключительном акте Мототаупа заранее договорился с Редом Джимом. Трое мужчин во главе с Джимом против двух мужчин и мальчика. Перевес белых, казалось, был обеспечен даже в том случае, если бы детали игры не были обговорены заранее. Во всяком случае, Ред Джим не сомневался в своем превосходстве. Мототаупа и Ред Джим, как вожаки враждующих сторон, выехали навстречу друг другу. «Вождь Дакота, вы побеждены!» — патетически произнес Джим. «Сдавайся!» «Дакота не сдается», — ответил индеец. «Если белые мужчины имеют мужество, они могут бороться с нами». «Снова этот невозможный оборот речи, да еще на английском», — заметил представитель цирка B&B. «Следует еще подумать, нужен ли нам этот топ. Пожалуй, лучше взять Гарри, он молод, и его легче воспитать». «Надеетесь», — проворчал Смит про себя. Ред Джим продолжал словесную перепалку на арене. «Вождь, мы согласны отпустить тебя и твоих воинов, если ты оставишь нам мальчишку. Он предал нас». «Никогда». «Пусть же говорит оружие». «Хау». При слове «хау» все шестеро были на конях. Словно молнии заносились они по манежу. Такого темпа и такой страсти еще не приходилось видеть зрителям цирка. Раздавались выстрелы, свистели лассо. Белые пытались поймать харку, индейцы же Реда Джима. Поднимая облака пыли, индейцы и ковбои проносились на конях навстречу друг другу, кричали, сталкивались. И вот уже лассо, казалось, неминуемо зацепит мальчишку, однако белым удалось поймать только коня. Но конь харки легнул одного из ковбоев, второго укусил и, перескочив через барьер, бросился через проход к выходу. Зрители шарахнулись. Двое не растерялись и попытались схватить коня за поводья, но он отбросил их. Харка тоже перескочил через барьер и, пробежав мимо зрителей, схватил коня, повернул его, и вот он снова на манеже. А там с лассо наготове уже ждали ковбои. Цирк лихорадило от возбуждения и ожидания. — Какой ужас! — воскликнула тетушка Бетти. — Что же будет дальше? Не менее ее взволнованная Кэт подала ей дрожащими руками флакончик со освежающей водой. Харка похлопал по шее коня, и когда лассо уже готово было захлестнуть его, моментально напружинился, вскочил на спину своего коня и перепрыгнул на коня, приближавшегося к нему мототаупы. Раздался смех и, правда, слабые аплодисменты. Харка свистнул, спрыгнул на землю, проскользнул под брюхом мустанга, на котором сидел большой волк. Повинуясь свисту хозяина, серый понесся по кругу, ускользая от бросаемых лассо. Вскочил на барьер, понесся по нему так, что зрители в ложе отпрянули, и снова проскакал на середину арены. В один миг Харка оказался на спине коня, и его победный крик разнесся под куполом цирка. Ред Джим несколько раз выстрелил в воздух, напоминая, что и он не дремлет. Зрители разделились на партии. Молодые люди с деловой хваткой заключали пари. Исход борьбы зрителям был неясен, и могло быть только два решения — победа или поражение, значит, выигрыш или проигрыш. И это в городе, который недавно был свидетелем восстания дакотов, когда вопрос «красные или белые» был вопросом жизни или смерти. Сейчас в этом азарте все было забыто, и мысли всех об одном — выигрыш или проигрыш. Смит возмущался такой беспринципностью. Тут большому волку удалось заарканить ковбоя, который потерял ушибленную Харкиным конем коленку. Большой волк потянул лассо на себя, и стянутый с седла ковбой оказался на земле. Раздался презрительный свист зрителей. Прихрамывая, ковбой покинул арену, уводя своего коня. Воспользовавшись замешательством, Мототаупа налетел на второго соратника Реда Джима. Тот настолько зазевался, что Дакота, приблизившись вплотную, просто надел лассо на шею его коня. Сильным рывком он повалил лошадь. Всадник свалился и был тут же скручен подоспевшим харкой. Индейцы издали победный клич. Ред Джим выстрелил, и рука харки обогрилась кровью. Но мальчик словно и не заметил ранения. Мототао подал предупредительный выстрел в сторону Джима. Красная партия одержала верх, и настроение публики изменилось. Большинство ставило на ковбоев, и они подняли невероятный крик, подбадривая Реда Джима. «На этом пора заканчивать», — громко возмутился Смит. «Кто-то еще ответит за подобное представление». «Неслыхано, что дирекция до сих пор не вмешалась», — кричали из соседней ложи. «Эти ковбои-индейцы забыли, где находятся», — сказал представитель цирка B&B, когда и второй ковбой покинул манеж, и Ред Джим остался один против трех индейцев. «Мои друзья могут нападать!» — кричал он на полном ходу, соскакивая со своего коня и снова вскакивая в седло. «Арену покидают только раненые! Я буду обороняться против этих койотов, как когда-то Дан Боне! Хей-хо!» Аплодисменты подтвердили, что он нашел правильный тон. Сноска. Даниэль Боне. Годы жизни 1734-1840. Пользующийся в США широкой известностью пионер Запада. Он немало сделал для распространения дальше на Запад политики ограбления и истребления коренного населения страны – индейцев. Разыгралась дикая схватка с Редом Джимом. Было ясно, что он стоит больше, чем любой из побежденных ковбоев, и больше, чем до сих пор могли видеть зрители. Происходящее раззадорило его. Вся публика была настроена против индейцев, даже и те, кто делал на них ставки. Происходящее на арене утратило признаки спортивного состязания, а походило на настоящий бой. Свидетелями и участниками подобных боев недавно были многие из зрителей. Ред Джим, изловчившись, ударил рукояткой пистолета по виску большого волка. Харка резко наскочил на Джима, и тот потерял стремя, но успел поймать Харку за черную косу. Юноша мгновенно выхватил нож и отсек ее. Большой волк свалился с коня. Удар по виску был силен. Ред Джим, чтобы избежать лассо, брошенного мототаупой, поднял коня на дыбы и выстрелил. Пуля попала в круп коня Харки. Животное взвилось на дыбы и замахало в воздухе копытами. И это произошло у самой ложи номер 7, где Харка в этот момент разглядел седого господина и маленькую девочку, которые только что расспрашивали его о ситинг-буле. Тетушка Бетти закричала, увидев прямо перед собой копыта коня. Но вот юноша справился с конем, большой волк оправился от удара, и снова началась погоня за Редом. Зрители неистовствовали. Казалось, вот-вот они вмешаются и сами откроют стрельбу. Директор побледнел, побежал из ложи и принялся созывать на манеж рабочих. Однако ветер за это время окреп, раскачивались окружающие цирк деревья, напрягалось под его напором полотнище шатра, и никто не мог покинуть своих мест у колышков и оттяжек. «Где Эллис?» — завопил директор и бросился к своему фургону. Рванув дверь, он обнаружил там Эллиса, который спокойно сидел в кресле. На коленях у него лежала картонная коробка, в которую он укладывал кусочки мяса. «Эллис, куда вы провалились? Делать вам нечего! Для чего вам этот гуляш?» «Накормить тигров. Животные так хорошо. К дьяволу! Сейчас же со мной! На манеже все летит к чертям! Скорее!» И директор затопал ногами. «Зачем? Может быть, вы мне объясните?» «Я не хочу ничего объяснять! Немедленно на арену!» «А в каком качестве вы мне прикажете теперь служить? И как вы мне намереваетесь дальше платить? Как по мрежу? Как доверенному лицу? Как режиссеру?» «Идемте же, не сводите меня с ума! Нам наконец-то представился единственный в жизни шанс, если вы сейчас же не наведете порядок, идите на манеж!» «Хм, произошел беспорядок!» «Могу себе представить!» Элис посмотрел на часы. «Номер с почтовой каретой продолжается что-то слишком долго, уже на 10 минут дольше, чем надо. А этот юноша там? Его надо опасаться, господин директор!» «Скверная личность, невыдержанный!» Побледневший директор стоял с разинутым ртом перед разговорившимся Эллисом. «Господин директор, вы сейчас стоите передо мной так, как я целый день выстоял перед тигрицей. Вы тогда обо мне не беспокоились, прошли мимо. Наводите сами порядок в вашем предприятии». «Эллис, я прошу вас!» «Вы просите меня?» «Ну, конечно, Элис, идемте же!» «Ну, если вы меня просите, что ж, я пойду. Пошли!» Элис вслед за директором большими шагами направился к шатру. Он прикинул, что есть возможность выиграть, и уже представлял себе, как все, кто его ненавидел, еще ниже согнут перед ним спину. «Но не становитесь мне поперек пути, господин директор, если я сегодня же решу наказать этого мальчишку, который заодно с Рональдом, и не мешайте мне, если я сегодня же поквитаюсь с его тигрицей!» У директора не было времени разбираться в смысле этих слов. Так как Фрэнк Эллис уже много лет по существу заправлял всеми делами, то директору казалось, что без него он ничего не может, и он был доволен уже тем, что Эллис готов приступить к делу.